Глава третья. Тревога прозвучала, ну как нельзя не вовремя. Форменная юбка Кати как раз задиралась все выше, выше, выше, а форменные брюки молодого красивого русского офицера опускались все ниже, ниже, ниже. «Черт!» — только и смогла произнести Катя. Сигнал тревоги бесцеремонно разодрал не только бушующие в ее душе страсти, но и серьезно нарушил самые сокровенные мечты, которые мгновение назад, казалось, были так близки к осуществлению. Воплощением Катиных грез был тот высокий, с роскошной копной блестящих волос, и с еще более блестящими перспективами офицер. Его звали Игорь Долгов, и на подбородке у него была видна самая настоящая боевая отметина — тонкий, украшающий мужчину шрам, бледнеющий, когда Игорь начинал волноваться. Вот и сейчас. Едва сигнал тревоги пронесся по помещениям огромной космической крепости Бородино, этот шрам стал белым, как полоска свежевыпавшего снега. Высокий лоб офицера покрылся мелкими серебристыми капельками пота. «Черт побери!» — в сердцах повторила Катя. Сама она, вольно-наемная, приписанная к команде шифровальщиков, была обыкновенной девушкой из пограничной зоны. Невысокая, стройная, впрочем, не без некоторой основательности в фигуре. Как говорится, идеальная подружка для катания на лодке. Но все, что обещало сладость скольжения по легким волнам, все это на глазах испарялось вместе с каждым новым звонком, молотом, бьющим по голове, и с каждой долей секунды, в которую шрам на лице Игоря явственно становился все более белым. В больших темных Катиных глазах отражалось разочарование. Она давно уже выделила Игоря среди всех остальных. Ей казалось, что именно он, и только он, среди всего экипажа и персонала базы, должен оказаться достаточно тонким и деликатным, чтобы исполнить свой долг и жениться на ней, обыкновенной девушке из пограничья. «Он — мой пропуск из этих скучных, убогих мест», — думала Катя. «Он увезет ее отсюда в прекрасную, развеселую жизнь новой России, и порука их счастью будет солидное безвозвратное судо, полагающееся вступающему в брак офицеру, проходящему службу в пограничной зоне. Однозначный, прямолинейный и мрачноватый, как все офицеры, Игорь все же был из хорошей семьи, и приличная карьера ему явно была на роду написана. И если только Кате удастся заполучить его, тогда конец жалкому существованию, которое она влачит здесь, в окрестностях своей родной планеты». Сердце ее ёкнуло, и надежды рассыпались, как карточный домик. Так энергично отстранился от нее Игорь, чтобы подтянуть брюки. «Что за чертовщина?» — воскликнул он. «Что случилось? Ложная тревога или учение?» Катя поняла, что этот раунд ею проигран. Но настоящий игрок, поставивший все на одну карту, она была готова сражаться до конца и превратить временное поражение в трамплин для последующего броска. «Все хорошо, Игорек, все в порядке», — проворковала она, вставая на цыпочки, чтобы поцеловать его. «Ничего страшного. В следующий раз все успеем». В ответ Игорь вздохнул. «Эти задницы из командования, похоже, задались целью не дать нам...» Чего именно решили не дать сделать старой заднице из командования, Игорь не уточнил и лишь покачал головой, осуждая несправедливость происходящего. Пробормотав Кате дежурные извинения, Игорь, на ходу заправляясь, выскочил из выбранного ими в качестве любовного гнездышка крохотного отсека на забитой всякими машинами и оборудованием энергогенерирующей палубе крепости. «Это ж надо!» — раздосадованно бормотал Игорь. «Именно тогда, когда я должен быть у пульта». Это значило, что тревога прозвучала в то время, когда Игорь был дежурным офицером, отвечающим за боеготовность вооружения и оборонительных систем огромной станции. Сотни людей и сотни тысяч существ из потустороннего мира ждали его команды, чтобы приступить к выполнению тех или иных инструкций. Выбегая из отсека, он последний раз оглянулся на Катю, и в его голове промелькнуло: «Бедняжка, неужели она всерьез думает, будто я такой болван, что позволю ей женить меня на себе? Нет, подружка, все, что мне от тебя нужно, это легкое приключение, минута удовольствия. А она...» Коридоры крепости Бородино были наполнены шумом шагов бегущих к боевым постам людей, и слышались крики, какие-то распоряжения, отдаваемые по громкоговорящей связи. «Свистать всех наверх!» Бессмертная боцманская команда на миг перекрыла все остальные звуки. Окунувшись в эту круговерть, Игорь решительно приказал себе выбросить из головы мысли о Кате. Да чтоб ее моторный бес побрал. Говорят, черти с удовольствием берутся за такие дела. Загнав вглубь сознания личные проблемы, начиная мысленно настраиваться на работу, Игорь понесся по трапам и переходам крепости к ее сердцу, примыкающему к штабу залу, где назначенные офицеры несли боевое дежурство. Зал дежурной смены представлял собой большое помещение со стенами из лучших бронированных сплавов. Добротность металлов и композитов подкреплялась надежными заклинаниями. На борту крепости находилось 11 магов, как и положено по штату, не ниже 5-го разряда, и 3 настоящих колдуна. Ворвавшегося в зал Игоря вся эта мощь немного успокоила. Придала ему уверенности, и он уже шагом энергичным и стремительным подошел к своему креслу. Глянув на огромный стеной экран, где изображения, ряды цифр, графиков и символов выдали ему обстановку и предварительную задачу, офицер от души выругался. Проклятые американцы подошли слишком близко, чересчур близко. На какой-то миг даже сверхпрочная броня, сверхмощное силовое поле, сверхсильные оборонительные заклинания, вся эта сверхзащита вдруг показалась Игорю отчаянно уязвимой. Словно пасть огромного хищника поглотила его тело анатомическое кресло дежурного офицера. Игорь поймал себя на том, что молится, сам не зная кому, пока стальные пластиковые обручи охватывают его тело, и с лязгом тюремных ворот и решеток защелкиваются замки и подключаются контакты. С потолка опустился боевой шлем, накрывший своей сферой его голову. Экран на внутренней поверхности шлема засветился синими и красными вспышками. Лишь белые линии перекрестия прицела горели не ярко, но ровно и постоянно. Теперь Игорь мог точнее оценить, что происходит на подступах к его космической крепости. Так, шифрованное сообщение, передаваемое на секретной волне, длина и частота которой меняются каждую секунду. Только он, тот, кто знает ключ-дешифратор, может выудить бесценную информацию из потока беспорядочных импульсов. Итак, настроиться, подключить предварительный дешифратор, ввести пароль и ждать, когда в сознание ворвутся столь нужные сейчас конкретные точные сведения. Вот оно! Есть! Игорь печенкой учуял то, что передавали на центральный пост корабли далекого дозорно-разведывательного дивизиона. Разумеется, Игорь вовсе не был особо умным и проницательным с житейской точки зрения. Ему ведь только казалось, что Катю он видит насквозь. В конце концов, он наверняка уступил бы ей. Но сейчас дело заключалось не в этом. В своем боевом кресле Игорь был просто гением. Даже опасаясь этого своего орудия оружия, офицер немедленно забывал о страхе, попав внутрь кресла скафандра, становясь словно его частью. Лучший выпускник курса Игорь играл на клавиатуре пульта управления, словно на старомодном музыкальном инструменте. Взлетали над клавишами и сенсорами пальцы, в приставленные к горлу микрофоны летели команды. Офицер исполнял сочиняемую каждый раз заново «Песнь смерти». Далеко в глубине оружейных отсеков и палуб тысячи обитателей потустороннего мира напряглись, готовы исполнить приказ дежурного по базе. Телепатия, прямая и непосредственная передача мысли, действует быстрее, чем звучат слова или работают пальцы. Именно это средство использовал Карвазерин, главный колдун крепости Бородино, принимая команды Игоря и передавая их ордам своих подчиненных. Карвазерин не зря муштровал свою команду. В мгновение ока все его разведчики получили задание и приступили к исполнению. «Ура!» — взвыл Чивайст, маленький призрак смерти. Клубясь кольцами белесого дыма, он на миг выплыл из проведенной в боевое положение ракеты. «Эй, ребята, веселее!» — кричал он. «Вот попируем-то! Цель вижу, к бою готов!» «Эй, кто-нибудь, заткните этому сопляку глотку!» Прорычала в ответ Гамула, огромная великая дочь смерти. Гамула бесформенной тучей выплыла из отведенного ей в походном положении сектора оружейного отсека. Дочь смерти была матерью и кормилицей ненасытных призраков смерти. Получив приказ, она прикинула оставшееся до пуска время. Почти 5 секунд. Для обитателей бесплотного мира это более чем достаточно, чтобы поговорить, обсудить ситуацию, все взвесить и оценить. «Стоило бы сначала разобраться в этом деле», — осторожно сказала Гамула, обращаясь скорее к сенсорам, воспринимающим и передающим информацию из оружейного отсека на центральный пульт. «Чего там разбираться?» — запротестовал Чивайст, в гневе обретая цвет запекшейся крови. — Приказ получили? Ну и все. Вперед! А чуть промедлишь, того и гляди, как перехватят, как закрутят к чертям собачьим, как... От избытка чувств маленькому призраку явно не хватало слов. В клубах красно-коричневого дыма мелькнуло его перекошенное от злости жестокое личико. В конце концов, он ведь был всего лишь старым, засидевшимся без дела призраком смерти. И глупо было бы ждать от него плодотворного, непредвзятого участия в дискуссии. «Ах, мы их и поджарим!» — подал голос еще один боевой призрак. Ни один из бесплотных бойцов и техников русской космической крепости ни на миг не задумался о судьбе своих собратьев, снабжающих энергией и защищающих вражеский корабль. Девизом потустороннего мира было «пусть слабейший погибнет». Что ж, законы, по которым живет нечисть, жестоки и беспощадны. Кое-кто из исследователей полагает, что именно эта всесильная жестокость и неспособность пожалеть слабого оказалась причиной поражения могущественных, но слепых в своей ярости демонов в войне против мягкокожих заклинателей. «Что ж, удачи вам!» — вздохнула Гамула, насыщая своих детей-подопечных особой боевой энергией. Как любая мать, она со страхом ждала каждого боевого пуска. Она произвела на свет и выкормила свою команду, при этом ей было дано право осознавать, что каждый бой может стать последним для любого из ее подопечных. Вот и сейчас она просто извелась, гадая, есть ли на корабле проклятых штатников настоящий колдун или нет. «Все, хватит болтать, пора!» — сообщил напоследок жгут красно-коричневого дыма, втягиваясь в боеголовку ракеты. Второй дымный вихрь пропыхтел. «Есть, босс, я готов!» «Удачного попадания!» — пробурчал Чивайст, входя в хоровод призраков, общий информационный канал для общения всех бесплотных обитателей крепости. Теперь все бесы, домовые и прочая нечисть могли быть в курсе того, что происходит на поле боя. Скрутив плотной спиралью свое черное дымное тело, Гамула, издав еще один тяжкий вздох, присоединилась к компании, уже устроившейся в боеголовке. Информационный канал призраков был создан, в общем-то, не для того, чтобы баловать лихими картинками с поля боя трюмных гоблинов и боцманов домовых. На данный момент он использовался в первую очередь для передачи изображения с боеголовки ракеты на мониторы центрального пульта. Игорь еще раз запросил информацию с главной базы данных крепости. Затем проверил ее, а затем... Затем... «Ну, за работу, вы жалкое отродье!» — бубнил старый бородатый гном. Он, сгорбившись, сидел в середине драйвера оптических дисков в главном суперкомпьютере космической крепости. «Эй, ты что делаешь? Не надо, прошу тебя!» Эта реплика была обращена к карлику по имени Летучая мышь преисподней, гонцу, приносящему дурные и добрые вести, а на данный момент взявшему на себя труд пробуждения к работе посредством применения телесных наказаний. Несмотря на то, что и гномы, и карлики были весьма невелики размерами, так, например, летучая мышь преисподней мог едва-едва сравниться ростом с длиной человеческого ногтя, страсти в их компании горели нешуточные. — Ты смеешь указывать, что я должен делать? — вопил карлик. Длинный кнут взвился в воздух. — Запрос информации! Пароль представлен! А ну, пошевеливайтесь, горбатые! Живо, живо! А не то я вам бороды по клочкам выщеплю! Дополнительные заклинания растянули поток времени, замедлили его бег. То, что для Игоря, пославшего мысленную команду, представлялось тысячной, десятитысячной, миллионной долей секунды, для обитателей драйвера оптического диска оборачивалось полновесными минутами. Осыпая всех и вся проклятиями и ругательствами, обитатели драйвера бросились по рабочим местам. Огромный в их представлении диск начал вращаться. Болтаясь над его поверхностью в специально подвешенных колыбелях, гномы принялись считывать информацию. Вторая бригада сосредоточенно приводила диск в движение посредством хитроумного механизма. «Так-так», — довольно потер руки летучая мышь преисподней, и на его омерзительной физиономии мелькнуло подобие улыбки. «Вот так-то лучше! Продолжаем! Продолжаем работать!» «Вот это да!» Игорь не мог ошибиться. Американский военный код на дисплее шлема он не перепутал бы ни с чем на свете. Можете поцеловать его в задницу или обозвать батенькой Лениным, если электронный код, высветившийся перед глазами, был чем-то иным. Неотесанные янки. Ублюдки вонючие. Да как у них наглости хватило! Это ж надо! Замаскировать первоклассный, напичканный самым современным оружием ударный крейсер под обшарпанный пассажирский лайнер. И, судя по красным точкам в секторе информации о противнике, все эти новейшие системы были приведены в боевую готовность и в любую минуту могли обрушить свою мощь на Бородино. Игорь принял угрозу близко к сердцу. Нет, не по крепости готовились выстрелить проклятые штатники. Они готовились убить лично его. Ответ на эту неслыханную дерзость и подлость был ясен. Нанести удар первым. Дождаться нападения противника означало обречь себя на немедленную гибель или, в лучшем случае, на короткий бой, результатом которого явится неминуемое уничтожение обоих противников. Но сам Игорь нанести упреждающий удар не мог. Не дежурный офицер, а куда более высокое начальство имело право на принятие столь серьезного решения. Игорь ждал, продолжая получать информацию, анализировать ее и отдавать корректирующие команды, задействовав лишь периферию мозга и подсознания. Офицер превратился в подобие древнего оружия типа лука или катапульты. Заряженный, напрягшийся, он ждал. Всем телом, всем разумом он был готов воспринять лишь одну команду — и тотчас же немедленно распрямиться, выстрелить, нанести удар. Его не удивило, что столь долгий мир в пограничной зоне оказался таки непрочным, и сейчас вот-вот был готов обернуться войной. Спроси его, и он, не задумываясь, ответил бы, что от подлых гадюк американцев только и следовало ждать такой пакости. Подосланного после долгих лет мира, замаскированного под круизный лайнер крейсера. Разве этим ублюдкам есть дело до договора, заключенного почтенными людьми в торжественных одеждах, где пограничная зона объявлялась зоной мирного сосуществования? В ушах дежурного офицера послышался требовательный голос. «Что у тебя, Долгов?» Игорь вздрогнул, кожа его покрылась мурашками. Голос принадлежал главному колдуну крепости. «Американский ударный крейсер замаскирован под пассажирский лайнер. Ждать в полной готовности. Сначала я сам попытаюсь связаться с ними и разобраться в недоразумении, если это действительно недоразумение». «Есть!» Мгновение передышки. И одновременно разочарование. Он был готов к бою. Готов стрелять, черт побери. Нет, стоп, спокойно, Долгов. Главное — осторожность и выдержка. Пусть сначала главный колдун попытается разобраться в ситуации и предотвратить неминуемую после этого боя войну. Если удастся... Если удачно сложатся обстоятельства, если повезет и порядок наложения заклятия окажется соответствующим схеме защитных заклинаний противника. Если сложатся все эти «если», Тогда главному колдуну удастся вызвать моторного беса американского корабля. Эти чудовища, чувствующие себя в гиперпространстве, как рыба в воде, обычно защищены самыми мощными заклинаниями и силовыми щитами. Если кто-либо и сможет остановить сейчас америкашек, так это только их собственный моторный бес. Пока колдун пытался связаться с вражеским моторным бесом, Игорь внимательно следил за кораблем противника, изучая его до мелочей. На мониторе ясно просматривался контур пассажирского корабля. Но броня, силовые щиты, разведывательно-навигационное оборудование — такую защиту и оснащение мог нести только ударный крейсер первого класса. Внутреннее пространство корабля было деформировано, чтобы вместить огромные генераторы, накопители плазмы и подающие редукторы мощнейшего гипердвигателя. А управлял работой этой гигантской машины молодой, полный сил и энергии моторный бес, явно недавно заступивший на вахту и с энтузиазмом взявшийся за настоящее дело. Игорь знал, что все, что он видит и слышит, становится также достоянием чертей в оружейном отсеке. Они сейчас, наверное, вне себя от ярости из-за такой продолжительной задержки. Их невесомая, бескровная кровь должна кипеть от нереализованного желания убивать. Убивать, убивать, убивать. «Долгов!» — раздался в шлеме голос колдуна. «Я». «Не повезло». Игорь понял, что вызвать моторного беса вражеского корабля не удалось. На миг колдун замолчал, видимо, в последний раз взвешивая все за и против нанесения превентивного удара. Наконец, решение было принято. «Сбейте его, Долгов!» Игорь, не целясь, занес ладонь над большой красной кнопкой в центре клавиатуры. Он не ошибся ни на миллиметр, не задержался ни на миг. И лишь тренировки да железная воля удержали его от последнего движения. Офицер, находящийся у кнопки пуска, не имеет права на неточность. Ни в движениях, ни в их обосновании. В шлеме зазвучал голос командующего крепостью контр-адмирала Амириани. «Долгов, нам не удается остановить приближающуюся цель». «Приказывайте, товарищ адмирал. Я жду приказа». Каждое слово, каждое заклинание, каждая команда, любое формулирование мысли или волевого посыла с момента включения сигнала тревоги записывалось черными ящиками. Поступала туда информация извне крепости, с датчиков и антенн на борту, на зондах и передаваемая беспилотными разведчиками и бойцами. Что ж, в базе данных Бородина уже накопилось достаточно информации, оправдывающей применение оружия. Без всяких сомнений, американский ударный крейсер первого класса, закамуфлированный под пассажирское судно, круизный лайнер, совершает маневр, квалифицированный единственно верным образом как сближение для нанесения удара. Датчики показывают наличие на его борту заряженного, приведенного в боевую готовность и нацеленного на русскую космическую крепость оружия. В общем, более чем достаточно, чтобы предъявить в Организации Объединенных Планет в качестве свидетельства применения силы в оборонительных целях. Ничего, эти американцы еще попляшут. Приказ прозвучал отрывисто и резко. Огонь! Есть! Команда на пуск. Оружейный отсек, пусковой расчет Все системы в норме, цель опознана и засечена сопровождением. Пуск. Игорь нажал, наконец, красную кнопку. «Вот и поехали!» — ухмыльнулся Чивайст. Его слух ловил малейшие звуки, доносившиеся сейчас из оружейного отсека. Вот приподнялась на магнитной подушке ракета. Завыли вихри энергетических потоков. Вскрылись силовые щиты, обнажив воронку пускового канала. Вот ракета медленно, словно не проснувшись, выскользнула из чрева крепости. Вот ее сон сменился дремотой. Вот и та рассеялась, как утренний туман. И, наконец, ракета, словно очнувшийся от спячки, алчущий добычи хищник, понеслась вперед, все точнее и точнее наводясь на еще не близкую цель. Поиск и сближение, слившиеся в единый процесс, единое действие. Поиск сближения. Поиск сближения. Честно говоря, Игорь едва в штаны не наложил в тот момент, когда его рука коснулась заветной кнопки. А затем его поглотила эйфория, провоцируемая пьянящим потоком поступающей информации. Расстояние, углы, скорость, чьи-то голоса, запах колдовства, грохот металла и мелкая возбужденная дрожь, передающаяся от его тела корпусу базы, уходящая в бесплотный мир и возвращающаяся обратно. Потрясающее ощущение! Это был его первый боевой пуск. Все упражнения на тренажерах и полигонные стрельбы заменились новым, бесценным, ни с чем не сравнимым боевым опытом. Ракета, в боеголовке которой замер Чивайст, неслась к цели. Ее двигатель разогревала небольшая бригада гоблинов, поочередно изрыгавших огненные заклинания. Сам же Чивайст, похожий на скрученную в кроваво-красный шар пружину, замер в центре боевой части и жадно всматривался в приближающийся крейсер противника. Своими органами чувств призрак смерти мог проникать сквозь силовые поля и заклятия, защищавшие борта корабля. Игорь частью сознания следил за тем, что передавали по информационному каналу органы чувств Чивайста. С удивлением он был вынужден сосредоточиться именно на этой информации. Цель оказалась... бронирована и заколдована гораздо слабее, чем это полагалось крейсеру. Но, может быть, это тоже часть их маскировки? Игорь вздрогнул, когда в его мозг ворвалось возбужденное шипение, передающее мысли Чивайста. «Эй, командир, я у цели. Отделяю ступень-носитель. Гоблинов потом подберем. Готово?» «Вхожу в цель! Есть!» «Отлично! Командир! Ну, ну же!» Миг, и снова голос Чивайста. Невероятно спокойный и столь же невероятно жестокий в этом спокойствии. «Готово, командир!» А затем... как гром среди ясного неба. «Эй, командир! Командир! Тут какие-то большие контейнеры с человеческими фекалиями!» «Что?» «Ну, что-что? Не знаю, командир. Но сдается мне, что мы попали в задницу. В такую задницу, что нам обоим еще не ясно, насколько мы в нее влетели». Тишина. «Командир! Эй, командир! Командир, вы меня слышите? Командир!» Игорь не мог ответить. Сообщение призрака смерти было ясным и не допускало двоякого толкования. Игорь, кадровый, без пяти минут боевой офицер, плакал, как ребенок.